понимал это и Алтын, который сейчас активно поливал тварь огнем, ограничиваясь короткими, но частыми очередями, заставляя существо бегать по крыше. Оно словно ожидало и понимало, куда полетит следующая очередь, отчего уворачивалось уж очень быстро, виляя при этом мощным хвостом, который дополнительно украшали длинные костяные шипы. Сейчас мы были в тылу у твари, и я быстро вскинул легких дробовик, целясь в широкую белую спину. До нее было не больше 30 метров, а потому крупная картечь на таком расстоянии продолжала быть эффективной. Тварь выстрел почувствовала, но слишком поздно. Она смогла дернуться в самый последний момент, ловко отпрыгнув в сторону от плотного облака серебряной картечи, пробившей жестяные листы крыши. Жаль, что серебряные кругляши были потеряны зря, но здесь оставшиеся бойцы открыли плотный огонь из автоматов. Пули у них были самые обычные, без миллиграмма серебра внутри, но здесь уже сработал накопительный эффект. Увернуться от стрельбы сразу четырех автоматических стволов, если брать в расчет пулемет Алтына, а потому тварь, попытавшаяся отпрыгнуть за гору одного из гниющих гор бруса, дернулась прямо в воздухе от десятка попавших пуль. Монстр упал не в назначенное место, успев сбить верхушку бруса. Обработанные деревяшки упали на землю, а я поспешил в атаку, отправляя дробовик в чехол кобуру за пазухой и вооружаясь автоматом, магазин в котором сразу сменил на серебряный. Рядом побежал Скрип, а за нами Норд с напарником. Сейчас все понимали, что если тварь смогла порубить минимум 8 бандитов, то они будут слишком большой опасностью, которую оставлять у себя в тылу совершенно никто не хотел. Командир и вовсе сменил обычное вооружение на привычные магические хлысты, которые вновь образовались из рунированных браслетов. Твари отлеживаться не собирались. Она атаковала стремительно, выпрыгнув из-за одного из штабелей со страшной скоростью. Все отпрыгнули в разные стороны, а Норд успел стегануть монстра своим огненным хлыстом. На теле бледного существа образовался мощный ожог прямо на бедре. Тварь закричала и попыталась было ударить в ответ хвостом, но командир успел увернуться. Чудовище разделило нас на две части, с одной стороны из которых был командир, а с другой стороны все трое оставшихся бойцов, в числе которых был и я. Вскинуть автомат удалось меньше чем за мгновение и вдавить спусковой крючок до самого последнего миллиметра. Автомат мелко задергался в руках, а с расстояния в 5 метров каждая пуля попала в цель, вырывая у твари целые шматы окровавленного мяса. Новичок Норда присоединился моментально, открывая пальбу из своего укорота, тогда как Скрип медлил. Только потом я понял, что действовал он очень грамотно. Патроны в наших автоматах закончились очень быстро, и уже тогда мой новичок начал наконец-то стрелять, продолжая терзать монстра. Из-за постоянной стрельбы чудовище не могло сдвинуться с места, а затем и Норд накинул ей на ноги свои огненные хлысты, продолжавшие сильно вонять и оставляющие глубокие ожоги у монстра. Удивительно, сколько же патронов у нас выжрало чудовище. К моменту погибели существа у меня в разгрузке оказалось два опустошенных магазина от автомата, а у других ситуация была ничуть не лучше. Монстр бесился и размахивал всеми конечностями в стороны, стараясь хоть как-то ответить своим обидчикам. Сумея оно попасть или сдвинуться хоть на метр, то молниеносный удар спокойно бы смог лишить любого из нас жизни. Прилети костяной длинный шип в любую часть тела, то пронзило бы насквозь. Норд же демонстрировал все свои магические силы, с каждой секундой заставляя гореть свои хлысты только сильнее. Когда, которая все больше порывалась убить именно стреляющих, тварь погибла, то магические хлысты смогли прожечь плоть до самой кости. И что это вообще такое было? Никто ответа не знал. Это существо не видел даже самый бывалый Норд. Помимо странного тела, у этого монстра и голова была далеко не из самых обычных. Она была по жабье вытянута и даже частично расширена, из-за чего тварь легко могла заглотить человеческую голову и с такой же большой легкостью заглотить по мощному горлу. Не знаю. Помотал головой Норд. Командиру было откровенно хреново. Он устал держать мощную тварь, а магия еще больше вытянула у него сил, отчего офицер сейчас сидел ни жив ни мертв, еле потягивая из пузатой фляги воду мелкими глотками. Надо было искать человека, за которым нас сюда и послали. С большим шансом его череп должен был лежать в столовой, а точнее то, что от него вообще осталось, но сейчас еще было достаточно времени для того, чтобы досконально и проверить оставшиеся помещения. К моменту полноценной погибели неизвестного существа, тело которого было истерзано пулями, у меня полностью закончились боеприпасы с серебряными пулями, а а потому пришлось метнуться ко второму номеру Алтына, который оставался единственным пользователем оружия на семерках. Он дал мне самый обычный рыжик с необычными пулями, которые отличались от остальных только белыми полосами на гильзах. Бытовки были проверены очень быстро. Спрятаться было проблематично в этих узких помещениях, а потому последним шансом обнаружить живым искомого человека осталось только административное здание, полностью проверить которое нам помешало появление твари. Проверка кабинета на первом этаже ничего не дало. Внутри были только разметанные бумажки и ничего более интересного, а вот второй этаж представлял из себя лежбище этого существа, убитого нами и валяющегося между горами бруса. Здесь было свито самое настоящее гнездо из веков, ошметков ткани, костей и земли. Раньше здесь наверняка жил глава администрации этого малого поселка, и войти внутрь монстр мог только согнувшись в три погибели, но расположился он с некоторым удобством за счет наложенного внутрь лапника и ветвей одного из местных растений. Искомый человек найден был также здесь, хотя он больше напоминал остатки недоеденного обеда, а узнать его удалось исключительно из-за небольшого украшения в виде самого маленького серебряного клыка, который продолжал висеть окровавленным украшением на его шее. Неизвестный мне специалист погиб от удара когтем прямо по горлу. Это удалось понять из-за глубокой царапины, оставшейся на его позвоночнике. Мяса на теле осталось немного, а требуха и вовсе исчезла подчистую. Только остаток побуревшей печени валялся в углу комнаты. Лицо осталось наполовину обглодано, а оставшиеся лоскутки теперь активно гнили. Эндуш, зря жопами рисковали, констатировал Харон, узнавший о смерти человека с важной информацией. Надо хоть у монстра этого головешку оттяпать, может чего хорошего руководство нам за это даст. Не зря, не согласился со словами своего подчиненного Норд, который после получасового отдыха выглядел значительно свежее. Теперь знаем, что информация точно не уйдет налево. Командир вытянул из-под сумка очень небольшой фотоаппарат, при помощи которого сделал несколько фотографий, после чего отослал Алтына и Харона вместе с их напарниками, чтобы те привезли сюда автомобили и оставшимся не пришлось двигаться по лесу после скоротечного, но не самого приятного сражения. Как только броневики подъехали, то из салона мы вытянули один мачете. Этот инструмент, предназначенный для спокойного прохода через джунгли и обрубания густой растительности, оставался популярным даже в относительно северном климате Новоруссии. Пусть здесь не было джунглей, но это не сильно-то и мешало. Благо, что мачете было очень сподручно рубить сушняк или тот же лапник. Алтын, прокручивая в кисти мачете, подошел к твари, которая размерами была не меньше самого обычного человека. В громадном татарине было столько мощи, что я был полностью уверен, что ему хватит сил перерубить хребет твари всего несколькими ударами. Так и получилось. Закатав рукава, Акбар несколько раз ударил правой рукой, перерубая мясо, мышцы и кости, после чего он победно поднял с земли голову, из которой вяло текла кровь. Голову мы сунули в найденный на лесобазе пластиковый пакет, после чего отправили в багажник бронемашины. Оставшийся же труп же мы просто оставили на месте, заранее сделав несколько фото. Фото были нужны как воздух. Если никто, включая Скрипа, который был самым прилежным из учеников, не знал названия этого существа, то его необходимо как можно внимательнее изучить. Дело было даже не в возможной славе за открытие нового существа, оказавшегося опасным для малой группы уж точно, а в безопасности всех остальных людей. Если нам пришлось просто давить тварь огнем, надеясь на магические силы Норда, то вот остальным может так не повезти. Эх, жаль, тело оставляем, посетовал Норд, смотрящий на большое тело твари, но в тигр мы их точно не запихнем, а Аркадьевич был бы очень рад. Нам, ребята, считайте, что очень крупно повезло. Не будь Алтына, то откинули бы копыта прямо здесь. Спасибо тебе, Акбар. В ответ пулеметчик лишь просто кивнул своей мощной головой, дескать, каждый день так делает, после чего мы наконец-то смогли рассесться по бронемашинам и отправиться обратно под защиту укрепленных стен. Возвращались в город мы весьма спокойно, пусть и чувствовали значительно опустевший боезапас. Казалось бы, завалили всего одно существо, но вот патронов пришлось потратить много. Только при отъезде из поселения мне пришла в голову идея, что нужно было бы собрать оставленные трофеи, ведь оружие есть оружие, но хорошая мысль приходит, как обычно, слишком поздно. Хотя особой доплаты за трофеи никто из нас бы не получил, а потому особого смысла копаться в измазанных кровью стволах никому не хотелось. Единственное желание – которое читалось теперь на лицах группы, так это желание отдохнуть. Мы по дальней волновой рации передали информацию о том, что встретились с новой тварью, образцы которой сейчас везем в Академию мечей, за что нам пообещали несколько дней спокойного отдыха, в ходе которых никто не станет нас трогать и отправлять на новые смертельные задания. Глава 7. Кто-то может пить лишь немного, всего по бутылке две светлого нефильтрованного, другие уже крепче и выпивают четверть литра вечно беленькой, тогда как третьи способны выпивать сразу по несколько бутылок крепкого алкоголя. Моя же компания сейчас находилась вне подобных определений, поскольку на 8 человек отряда уже сейчас стояло больше двух десятков разнообразных бутылок крепких спиртных напитков, парочка из которых была из-под абсента, который в некоторых земных странах представлял из себя чуть ли не наркотик. Пил отряд Норда был очень серьезно, вливая целые литры водки, коньяка, пива и вина. После удачной миссии нам действительно предложили несколько дней хорошего отдыха. Меня значительно смутила формулировка «удачная миссия», учитывая, что нужного человека живым вернуть нам не удалось, но Норд просто приказал об этом не думать, а потому просто повел в один из баров Святой Горы, сказав, что сегодня за нас платят не из собственного кармана, а из казны нашей организации. Потому-то люди легко отправились совершать богатые заказы, включая в и без того длинный чек дополнительные записи с закуской и полноценной едой. Тот вечер был долгим и веселым, но уже к 10 часам вечера я чувствовал, что стоит двигаться домой. Сильно пить я никогда не любил и прекрасно знал, что если переборщу со своей нормой, то просыпаться будет излишне трудно. Такие сложности никто не любил, а уж Бадун в значительной степени способен подкосить мою способность к сражениям. К тому же, командование было способно придумать очередную сложную задачку, а с серьезного похмелья воевать с хоть какой-то эффективностью я не мог. Максимум, так это просто бездумно палить в указанную сторону, но точно не думать, а думать в боевой остановке ой как важно. Команда отпускать меня не собиралась совершенно точно, настолько что отговариваться пришлось примерно половину часа, в ходе которых желудок пополнился еще двумя рюмками водки. Моментально меня покинуло всякое желание уходить и захотелось просто петь какую-то бурду в караоке бара, а это уже было звоночком. Если я доходил до подобной кондиции, то это было критической отметкой, переход через которую означал сложное следующее утро. «Все, парни, вы отдыхайте дальше, а я домой, иначе совсем плохой с утра буду», — утвердил я сплетающимися языком, после чего поднялся со стола, обнялся по очереди с каждым членом отряда, а затем наконец вышел из заведения. В вечерней прохладе было хорошо и хмель даже отошел в сторону. Я несколько раз глубоко вдохнул, проверяя легкие, которым пришлось несколько часов фильтровать прокуренный воздух, после чего обратил внимание на охрану. Бар был построен в отдельном двухэтажном здании, на крыше которого стояло несколько стрелковых позиций в своеобразных дотах из бетонных блоков, достаточных для того, чтобы обороняться против тварей, тогда как из крупнокалиберных пулеметов разобрать их можно было в секунду. Внизу же также дежурили охранники, вооруженные все больше полуавтоматическими гладкоствольными карабинами ВЕП-12 «Молот». Более чем отличное ружье, способное рубить каждого, кто попадает на их прицелы. Другие же все больше держали у себя на вооружении самые обычные ксюхи, обладающие достаточной боевой мощью. Что еще было заметно, так это факт ношения на охранниках кольчуг двойного плетения. Против пуль они ни черта сделать не смогут, но если тварь какая когтистая нападет, то спасти кольчужка может легко. К тому же численность охранников увеличилась раза в три по сравнению со временем нашего прибытия в питейное заведение, и это несмотря на общую городскую защищенность. У бара стояло 4 бронированных автомобиля, бывшие здесь на вроде не самого дешевого, но ночного такси. Город городом, но по ночам лучше ехать на чем-то крепком, способном, при необходимости, выдержать нападение сильного существа. По цене приходилось договариваться с шоферами, которые явно работали мимо счетчика, учитывая, что пьяненькие гости очень часто становятся значительно щедрее. Я же был не из таковых, а потому лишнего не платил, но таксист согласился отвезти меня к дому. Поездка выдалась быстрой. Святая гора в целом не отличалась большой территорией по земным меркам, а дороги ночью пустовали, отчего скорость таксист держал высокую. От такой скорости я даже выдал ему лишних медных монет, после чего вышел из машины, для верности поправляя ствол у себя на поясе. Родной цолт я заменил на подаренную Нордом гюрзу. ствол более чем ухватистых, патронов в родном магазине почти в три раза больше, пусть калибр серьезно ниже. От места, где запарковался таксист, до моего дома было всего с десяток метров, которые я преодолел быстрым шагом, чувствуя, что не способен двигаться быстрее, а тело у меня не казенное и падать не хочется. Подниматься на третий этаж с моей степенью опьянения подниматься было тяжело, но другого варианта не было, а потому с отдышкой и двигающейся картинкой перед глазами я наконец-то оказался на нужной мне площадке, почувствовав здесь лишнее присутствие. Пистолет моментально оказался в ладони, но стрелять было уже поздно. Подъезд был темным и свет проникал только из освещенного двора через окна, тогда как светильник на площадке, обычно реагирующий на шум шагов, несколько дней назад вышел из строя и по сей день не был восстановлен. В темноте площадки стоял человек, заметить которого можно было только при помощи магического зрения, которое откровенно сбоило и не выдавало необходимого результата. Я чувствовал только контур невысокой фигуры и почему-то ощущал еще одну, которая была на промежуточной площадке выше меня. Не стоило и думать, что неизвестные фигуры пришли ко мне пить чай с плюшками, а потому прорезиненную рукоять пистолета не приходилось вынимать из кобуры. Чувствовалось, что у меня может образоваться сразу несколько нежелаемых дырок внутри моего тела. «Чего встали, гости дорогие?» Улыбнулся я уголками рта, чувствуя, что прибыли ко мне полностью разумные существа, которые чаще всего именовались как Homo sapiens. «Ты перо?» – спросил меня незнакомец, стоящий на этаже моей квартиры. Удивительно, но голос был женским и достаточно звонким, чтобы понять молодость его носителя. В этот же момент я услышал, как с щелчком передернули затвор позади меня, а по кафельному полу покатился патрон в пластиковой оболочке, а значит меня пытались запугать, что у них эффективно получалось. Звук был неприятным и по спине быстро побежала целая группа мурашек, а в голове заплясала кавалькада мыслей насчет гипотетического спасения. За моей спиной был противник, вооруженный помповым дробовиком, а обладательница звонкого голоса чуть в стороне, так чтобы не попадать на огонь своего напарника или напарницы. Если я дернусь в бок и в прыжке постараюсь выхватить пистолет из поясной кобуры, то меня наверняка нашпигуют свинцом. Даже если девушка не вооружена, то стоящий позади меня человек очень легко проделает во мне крупную дыру. Если сейчас в стволе крупный патрон, снаряженный толстыми шариками картечи, то объектов будет слишком много для моего защитного амулета. Если пару-тройку стальных шариков еще улетит в сторону, то вот остальные кулаком меня ударят снизу, так что такой лихой выбор можно было отметать прямо сейчас. Что остается еще? А если раскинуть мозгами, то ни хрена не остается. Даже если получится дернуть рукой и активировать один из амулетов, который позволит мне выпустить парочку огненных шаров, то ни к чему хорошему это не приведет. Плохо, очень плохо. Если девушку впереди меня еще получится уложить, то вот стоящего сзади не смогу, если он совсем не последний профан. Придется идти на переговоры. С утра был. Утвердительно кивнул я. Я вздохнул и сзади ко мне подошел неизвестный, осторожно спускаясь по лестнице. В спину мне уперся ствол дробовика, а чья-то рука потянулась к висящей справа кобуре, что было большой ошибкой. Не стоит прислонять ствол вплотную, ведь человек может попытаться дернуться в бок, поворачивая корпус, что я и сделал. Ствол дробовика дернулся в сторону и выстрел крупной дробью ушел в беленый потолок, тогда как мой кулак устремился куда-то в темноту. Алкоголь несколько снизил скорость моих движений, но и этого хватило. Удар вышел незатейливым, но достаточно увесистым, а удар попал в голову. Неизвестного отбросило на перила, а дробовик с грохотом упал на пол. Я же прыгнул в сторону, уходя с линии выстрела, стараясь выцепить пистолет из пластиковой кобуры, но выстрела со стороны не последовало. «Стойте, идиоты!» — скомандовал неизвестный мне голос с этажа выше. «Зачем палить зазря?» Я резво поднялся на ноги и схватил обескураженного владельца дробовика, из лба которого большими объемами сочилась кровь, а перед глазами блестели звезды. Удар мой выдался удачным, и сейчас он еле стоял на ногах, наверняка не чувствуя прислоненный к виску ствол моего пистолета. «Кто такой?» – беззлобно спросил я незнакомца, который спускался с четвертого этажа с поднятыми раскрытыми ладонями. «Клаус Вебер, агент специального отдела Ордена Второй Жизни». На чистейшем русском представился мне мужчина, остановившись на площадке, где только недавно стоял незнакомец с дробовиком. «Тогда я Василий Зайцев», – ответил я, сильнее вжимая дуло гюрзы в заляпанный кровью висок пленника, капитан рабочей крестьянской Красной Армии. «Я тебе серьезно говорю», — хохотнул незнакомец, — «я из Новосиба, в 21-м сюда перебрался. И что тебе от меня нужно, Коля?» Переиначил я на более привычный манер немецкую форму имени. «Хороших людей в собственном подъезде с дробовиком в руках не встречают. Поговорить надо с тобой, Перо. Если не веришь, то я могу тебе свой пистолет отдать». Мужчина потянулся к кобуре и на двух пальцах аккуратно положил на пол свое оружие, а затем обратился к остающейся в темноте девушке. «Инга, положи револьвер и пни его сюда. Амулеты снимите. Один хрен я вас чувствую». К кучке под моими ногами присоединилось еще и два амулета, после чего я наконец-то перестал чувствовать себя в опасности. Хорошо еще, что меня не атаковали при входе в квартиру, а иначе бы точно застали врасплох, но уже хорошо, что сразу не отправили в расход и пришел бы ко мне северный пушной зверек. «Готов теперь поговорить?» — спросил меня Клаус, продолжавший держать руки на виду. «Ты ко мне!» — ткнул я в его сторону стволом, после чего кинул в руки немца звонкую связку ключей. «Дверь открывай, и только ты со мной заходишь, остальные здесь останутся. Если хоть кто-то дернется, то всех в расход пущу». «Охотно верю», — согласился агент, после чего быстрыми движениями открыл указанную мною дверь. Как только дверь распахнулась, я отпихнул в сторону девушки полуживое тело пленного мужчины, после чего вошел вместе с немцем в свою квартиру, продолжая держать его на прицеле своего пистолета. Он совсем не сопротивлялся моим приказам, отчего вскоре оказался на диване в гостиной на прицеле пистолета. «А теперь коротко и по порядку», — приказал я, смотря на неожиданного гостя. «Кто такой, зачем я тебе сдался и на черта сюда пожаловал?» Клаус чем-то напоминал мне Норд, все такой же нордической внешности, пусть и несколько меньше моего командира размерами. Он был одет в легкое шерстяное пальто, под которым был легкий свитер и джинсы. Парень ладно сложенный и наверняка пользующийся среди прекрасного пола популярностью. При этом раскрытые ладони, на которых можно было заметить старые мозоли, указывали точно не на офисный принцип жизни. «Клаус Вебер, агент специального отдела ордена второй жизни», — повторил уже сказанное пленник, — «пришел поговорить, но мои ребята слишком резвые оказались, за что меня прости. Ни о каких орденах я не знал, и все больше мне слова немца напоминали какую-то несусветную глупость. О всех маломальских организациях Новоруссии мне давно было известно, поскольку с частью из них Академия Мечей активно сотрудничала, если не в делах военных или торговых, то просто ради обмена информацией, продолжающей господствовать и этим миром. Так вот, среди этих объединений ордена второй жизни не было. Название и вовсе отсылало меня к какой-то религиозной организации, а со всякой сектой связываться точно себе дороже. И на кой я тебе сдался, Клаус Вебер? Хочу предложить тебе работу, прибыльную и не сейчас, — сразу уточнил мужчина, после чего продолжил: нужно совершить небольшую экспедицию за пояс Белова. Сейчас мы собираем новых людей, которые готовы заработать и еще желают понять этот мир. И что это за орден? Мы занимаемся изучением иномирья, а в особенности провалившихся. Объединение добровольное и исключительно научное. Вы же, насколько мне известно, являетесь одним из провалившихся и не против заработать жизнь опасной работой. И зачем ко мне со стволами пришли, если хотите работу предложить? Как-то не складываются твои слова с реальностью. Если знаете, кто я такой, то могли бы и в Академию обратиться. Я там постоянно обитаю. Академии лучше о нашем предложении не знать. Нас к вам Михаил Гном отправил. Говорит, что вы человек лихой, но разумный и миром интересовались, вот и решили мы к вам зайти. Мозги не парь, Коля. Вздохнул я, чувствуя закипающую внутри злость. Стволы зачем? Лучше отвечай прямо, а то в твоем ордене на одного члена меньше станет. Причем сначала в переносном, а затем в прямом. Ствол моего пистолета опустился со лба в направлении между ног мужчины. Если честно, то откровенно опасались вас. Нас предупредили, что вы не очень любите незнакомцев. Лучше уж перебдить, чем недобдить. Живой параноик куда предпочтительнее мертвого героя. Еще бы, я опустил пистолет, но не возвращал флажок предохранителя в верхнее положение. Теперь рассказываю конкретику своего задания и нахрена вам именно я. Мы знаем, что вас преследуют темные, и именно из-за этого вы решили присоединиться к мечам, чтобы получить от них защиту, а потому предлагаем вам работу взамен на оплату и информацию о том, Почему охота объявлена именно на вас? Отчего я могу быть уверенным в том, что ваш орден способен действительно предоставить мне нужную информацию? Полагаю, что я получу ее исключительно после экспедиции за пояс Белова. Нахрен мне такое счастье не нужно? Я, знаете ли, хочу жить и делать это долго. Откровенно я ответил мужчине, после чего показал стволом пистолета на выход из квартиры. Топай лучше отсюда и не попадайся больше на мои глаза. В следующий раз застрелю без суда и следствия. Визитку я вам оставлю. Быть может, вы потом сможете передумать и просто свяжетесь со мной. Вызовите меня, и тогда дальше вам дадут инструкцию. Я выпроводил незнакомца из квартиры, отвесив дополнительный пинок утяжеленным носком своего ботинка. Алкоголь в крови заставлял злость кипеть внутри, а потому ничего такого зазорного в этом жесте не видел. Гость же что-то пробурчал, но жестом приказал своим людям спускаться вниз, аккуратно подобрав оставшееся вооружение. Я же еще долго сидел в своей квартире, держа в руках свой укороченный дробовик, готовясь палить по любому, кто решится нападать на меня. Благо, боеприпасами удалось разжиться в больших запасах, а потому отстреливаться могу да упаду, если в окно граната не залетит. Лишь только через полчаса мне удалось наконец-то успокоиться и лечь спать, натянув предварительно растяжку перед квартирной дверью. Глава 8. Утро было очень сложным. Проснуться мне удалось едва в час дня, и то мысли собрались в кучку только после того, как я полностью засунул голову в тазик с ледяной водой. Обычно это отлично срабатывало, а потому помогло и сейчас. Мысли сразу скучковались, собрались, а в мозгу словно запели ангелы. Совсем хорошо стало после того, как в желудке оказалась дополнительная бутылка светлого нефильтрованного. Тогда стало совсем прекрасно, и я смог вспомнить неприятную ночную ситуацию. Утром вспоминать случившееся было тяжело. Казалось, что это был сон, и только маленькая визитка напомнила о реальности случившегося. Визитка была размерами в 2 указательных пальца, и единственное, что можно было увидеть, так это простой номер, начинавшийся с +32 и больше нечего. Самый обычный белый прямоугольник и ничего более. В подъезде же остался большой скол на потолке, о котором судачили соседи по этажу. Удивительно, но многие ночью даже не видели случившегося, даже не выглянули за дверь через глазок, либо просто молчали, опасаясь своего соседа, примкнувшего к мечам. Группировка в целом обладала очень двоякой ситуацией, а потому обычные люди просто предпочитали не приближаться ко мне без особенной надобности. Не сказать, что эта ситуация меня сильно напрягала, а потому днем я просто вышел в подъезд, подметив, что дробовой патрон кто-то забрал. Нечего пропадать добру, и в этом я был согласен. Мне хотелось узнать побольше о посетивших меня ночью, и лучше всего было обратиться к Норду. Вот только командир трубку не брал, но это меня почти не удивило. Учитывая объемы выпитого вчера, он мог быть до сих пор в отключке и либо остался на ночь в баре, либо отправился домой, где и старался пережить накат сильнейшего бодуна. Он оставался лучшим источником информации даже в условиях похмелья, а потому нужно было его посетить, благо адрес его был известен. Перед выходом из дома я решился прихватить с собой как можно больше боеприпасов. Один магазин в рукояти, другой в запасе, и того 36 патронов. Маловато, надо сказать, особенно учитывая практически полное отсутствие серебряных патронов к этому особенному калибру, который пользовался в очень небольших количествах и, чаще всего, особенными отделами спецназа Новоруссии, а потому пришлось ограничиться самопальными патронами. Нет, самолично я не набивал патроны, но пули дорабатывал напильником, разделяя на своего рода лепестки при помощи 2 пересеченных разрезов. При попадании в тело такая пуля со свинцовым сердечником деформировалась и раскрывалась прямо в мясе, вырывая целые шматы и оставляя неприличные раны, устранить которые было очень и очень сложно. Естественно, что пробивная способность была никакущая, но и с пистолетом ничего против бронированных я не смогу сделать, и таскают их обычно только военные. Ловить такси с похмелья мне не хотелось, а потому я быстро набрал номер знакомого таксиста Виталия. Он прибыл с удивительной скоростью, и уже вскоре мне удалось с комфортом растянуться на переднем сидении его легковушки. «Выпивали, товарищ?» – это было первое, что сказал мужчина после приветствия. «Так заметно, на вид вы бодры, но запах выдает вас, Сергей. Это вас выдает. Отмечали вчера выполненное задание», – признался я водителю. «Покуролесили вчера знатно, а не в трех зверях случаем», – прищурился Виталий. в нем родимом. Удивительно, что вы целы и невредимы сегодня, удивился таксист. Там вчера резня приключилась. Какая резня? Поразился я, чувствуя отступившие похмелье. Вы не слышали? Пришла очередь удивляться Виталию. Сегодня по всем передатчикам об этом говорят. Сильнейший взрыв, 30 погибших, еще больше раненых. Некоторые в тяжелом, другие полегче вроде, но скорые работали всю ночь. Похоже, что темные напали в очередной раз. Нападавших прямо там ликвидировали. Неожиданно нашу машину остановил военный патруль, приказавший прижаться к обочине и остановиться. Виталий послушно свернул и заглушил двигатель машины, оставляя обе руки на руле. Последнее его действие было чуть ли не обязательным для любого водителя, чтобы лишний раз не напрягать полицию, которая была способна открыть огонь по собственному усмотрению. Я же также положил руки на торпеду автомобилю, надеясь, что полиция лишний раз не будет агрессировать. Только сейчас я заметил нездоровое оживление внутри города. На дорогах было большое количество патрулей, которые раньше встретить было невозможно. Похоже, что очередное нападение темных значительно взбудоражило население города, и государство решило принимать меры. Машину окружило сразу три полицейских, одетых в городской камуфляж при брониках и шлемах, а по оружию у каждого в руках было по АКМС, полученному словно со складов длительного хранения, настолько новенькими они мне казались. У нас сразу потребовали документы, которые сразу перекочевали в руки старшего из полицейских. Он достал из широкого кармана разгрузки небольшой планшет, по которому принялся внимательно сверять документы, тогда как я решил обратиться к его напарнику, желая получить больше информации по случившемуся. «Товарищ, не подскажешь, что в баре случилось? Среди погибших мечей нет?» Полицейский, не сводя взгляд с кобуры на моем поясе, поправил шлем на голове, сначала взглянул на проверяющего товарища, после чего решил все же ответить. «Пятеро раненых из твоих. Вроде кто-то уцелеть умудрился, но точного тебе не расскажу. Если хочешь чего-то узнать, то дуй лучше в сторону городской больницы. Туда всех раненых повезли. А пропустят? Они должны?» – удивился полицейский. «Там уже из твоей академии ошиваются, так что сообразишь. Документы наши проверяли минуты три, если считать по самому минимуму, после чего их вернули и пожелали доброго пути». После чего полицейские отправились на проверку остальных машин. Не удивлюсь, если город закрыли изнутри, чтобы отыскать возможных пособников террористов. Решение правильное, а потому целиком и полностью с ним согласен. В самом идеальном случае действительно смогут кого-то поймать. Виталий, поворачивайте к больнице. В баре только парни из моей группы сидели, а значит их посекло. Проверить надо. Без проблем, Сергей, объявил мужчина, шевельнув усами и поворачивая на другую дорогу. До больницы добрались без проблем. Машин на дорогах было не столь много. Городские определенно опасались лишний раз вылазить на улицы. Полностью справедливо, надо сказать, опасались. Если террористы до сих пор остаются в поселении, то может начаться городской бой, в ходе которого получить шальную пулю легче легкого. Больница охранялась серьезно абсолютно всегда. Городская центральная больница совмещала в себе еще и функции военного госпиталя, а потому в клиентах никогда недостатка не испытывала. Раненых здесь всегда было много, из-за чего запах крови для особенно чуйкой твари являлся сильнейшей приманкой, а охранять людей нужно было серьезно. ЦКБ, надо сказать, в короткие сроки можно было превратить в крепость и использовать как серьезнейшую огневую точку, которую разве что из мощной ствольной артиллерии разбирать. Причем, стрелять придется долго и основательно. У больницы был прямо отдельный гарнизон в полторы роты личного состава, вооруженные не только личным стрелковым вооружением, но и тяжелыми пулеметами, минометами, автоматическими гранатометами и даже половиной отделения боевых магов. Внутри медицинского учреждения было столько боеприпасов, что эффективную оборону эти полторы роты легко могли держать минимум месяц, а то и больше. Решит кто-то штурмовать госпиталь-больницу, то им придется пообломать зубы под тяжелым огнем крайне подготовленных бойцов. За закрытым периметром учреждения сейчас виднелось множество машин и людей, которые старались пробиться внутрь с криками, угрозами и мольбами. Похоже, что это были родственники жертв недавнего нападения, которые старались справиться о здоровье своих людей. Учитывая число родственников, зайти внутрь у меня не получится, но попытаться стоит. Хотя бы просто узнать, и то будет хорошо. Мы подъехали к контрольно-пропускному пункту, где я отпустил Виталия, после чего подошел к бойцу, дежурившему прямо там. Там стоял человек, который из-под черной тканевой маски смотрел на меня двумя карими цепкими глазами, явно пытаясь расценить уровень угрозы от меня. Впрочем, моим пистолетом этому человеку доту ничего сделать не получится. Мало того, что на нем был тяжелый общевойсковой 6.43 с фартуком и наплечниками, так еще и голову закрывал пусть и устаревший, но до сих пор мощный шлем маска 1Щ, сильно тяжелый, но обеспечивающий защиту не только головы, но и лица. При этом, на собственном вооружении он имел не простой автомат, а ПКМ с зеленым сотенным коробом и еще двумя коробами в подсумках. «Привет, служивый!» – махнул я рукой военному, чувствуя, я сегодня в больницу пробиться не смогу. «А с какой целью интересуешься?» – безрадостно вопросом на вопрос военный. «В том баре мои ребята тогда отдыхали. Я показал документ, благодаря которому мог причислять себя к мечам. Я у полицейских спросил. Говорят, что 5 человек минимум там лежит. Ваших приказано пропускать». Кивнул мне боец, за мной двигай. Длинноствольного при себе ничего не тащишь, гол как сокол, только пистолет в кобуре и ничего больше. Пулеметчик согласно кивнул, после чего что-то сказал еще одному из своих товарищей и махнул мне, призывая двигаться за собой. Я быстро обошел перекрывающий дорогу шлагбаум, после чего поспешил за пулеметчиком. Он шел очень быстро, держа за мощный ремень свое оружие на плече. Нагрузки на нем было килограмм этак цать, но при этом он продолжал шагать очень быстро, ведя меня по каменистым тропинкам за собой. Меня провели вокруг всего здания, после чего подвели к одной неприметной железной двери. Пулеметчик постучал туда кулаком, затянутым в беспальцевую тактическую перчатку. На гулкий удар оттуда выглянул молодой солдат с отсутствующими погонами, который удивленно смотрел на нас обоих. В отличие от многочисленной охраны периметра, он был в легком бронежилете, камуфлированной кепи, а на плече держал оружие, которое куда чаще встречается в играх и фильмах, чем в реальной жизни. Это был не самый удачный ПП-1901 «Бизон» с вместительным, но неудобным шнековым магазином. В России его использовали в очень ограниченных количествах и стояло исключительно на вооружении невоенных частей. Похоже, что не самое удобное оружие правительство моей родины продавало с куда большей готовностью. «Проведи к магам его». Пулеметчик ткнул мне в руку пальцем, «Только давай осторожно, чтобы перед окнами не светились, там гражданские и так беснуются, все рвутся к родственникам, как бы в воздух стрелять не пришлось». Боец кивнул и меня еще быстрее повели по выстеленным белой плиткой коридорам больницы. В коридорах было большое количество врачей, которые бегали между кабинетов, неся в руках планшеты с закрепленными бумажными листами. Другие носили пакеты с кровью, кейсы с медикаментами и каталки с больными. Чувствовалось большое оживление и прибытие большого числа погибших, за жизни которых сейчас активно боролись врачи. Обладатель небольшого пистолет-пулемета провел меня по лестнице на 3-й этаж. Молодой перепрыгивал сразу через 2 ступеньки и мне приходилось поспевать за ним. Пусть опьянение и ушло в сторону, но бегать по лестницам я был не готов, а потому едва поспевал. Несколько раз пришлось пропускать людей-врачей на широких лестничных пролетах. Палату с ранеными бойцами Академии охраняли наши люди, а не гарнизон больницы или другие правительственные службы. Это радовало, поскольку пусть меня и не пропустили внутрь, но приветствовали куда теплее. Рядовой сразу убежал, передав меня в руки коллег, после чего меня наконец решили осведомить о случившемся в значительно большей мере. Один из бойцов службы безопасности, который сейчас охранял моих товарищей, был мне знаком. На земле он был обычным патрульным, а здесь решился пристать к наиболее мощной организации. Все спшники именовали его не иначе, как Палыч, а потому именно так я к нему и обратился. «Палыч, хоть ты расскажи мне, что произошло. Я вчера раньше с пьянки свалил. Считай, что повезло», — вздохнул бывший полицейский, поправляя ремень новенького укорота, висящего у него на груди. «Только ты, Скрип и Харон уцелеть смогли, остальных осколками страшно посекло. Алтына так вообще чуть ли не в фарш превратила». Палыч аж передернул от воспоминаний, остальные чуть получше, но за их жизни бороться не один день бороться. Заряд всего в нескольких метрах от вашего стола разорвался, так что их нашпиговало так, что утка после охоты позавидует. Их, считай, сейчас чуть ли не по частичкам собирают. Норду мизиницей безымянной на левой руке оторвало, а там уж даже магией пришить не получится. Новичкам, можно сказать, больше всего повезло. Очевидцы говорят, что они тогда к бару отошли пополнить напитки, А Харон тогда к туалету отлучился. Хоть живые и уже ладно. Я облегченно выдохнул. А чего заложили такого, что 30 человек положить умудрились? Кто бы мне это сказал? Там чекисты сейчас расследование ведут, но вроде что-то самопальное там стояло. Из татарина нашего считай, что целую пачку гвоздей вытащили, но они должны будут выкарабкаться. Уже все академии вызывались на помощь государственной разведке. Месть, похоже, будет серьезной. А кому мстить-то? Удивился я. У темных вроде нет централизованного командования и баз подготовки тоже. Куда-то за пояс Белова будут ракеты закидывать. Сомнительно звучит. Эти твари магические обычно скрываются до последнего. Спроси что-то другое, Серега. Я же мент обычный, а не офицер ГРУ. Если бухого дебошира задержать или бузатеров по почкам отработать, то это ко мне, а по вопросам разведки я точно не первый. Развел руками Палыч. Да и хрен кто нам расскажет это. Мы с тобой, Серега, самые простые бойцы. Твен по-любому рвать и метать начнет и точно кого-то найдет. Он калач тертый. Вот только у него свои ребята подготовленные есть из контртеррора. Думаю, что к простым солдатам обращаться не будут. Я вот вообще спшник, так что с меня спрос маловат будет. Конечно, если меня подтянут, то с радостью тех мразей ловить буду, но большего нам не давно. Спшник прищурился, хотя... Ты можешь к Твину подойти и попроситься в помощники. Норт у него на хорошем счету, несмотря на весь свой грозный характер. Уверен, вашей кухни всей я не знаю, все же мы разные службы, но попытка, не пытка. Сейчас лучше дуй обратно домой и стволы бери. Пусть командование ничего еще не сказало, но есть ощущение, что вскоре всех наших под ружье поставит. За скрипом и хороном тоже заезжай. Пусть твою группу посекло, но начальство рвать и метать будет до последнего. Раз на мечей посягнули, то давить будут до последнего. Хоть всю Новоруссию щеткой пройдут, но найдут темных и на яйцах на фонаре повесит. Сегодня твои точно не очнутся, но охранять их будем исправно. Я распрощался с Палычем, внутри себя понимая, что он точно прав. Все боевое крыло Академии скоро точно мобилизируют. Если бы атаковали представителей любой другой школы, то наше руководство бы и не чесалось. Максимум бы просто протянула руку помощи для сохранения имиджа, но вот такое нападение не останется без ответа. Нужно быть готовым к бою. Глава 9. Твен не стал меня даже слушать, чего можно было ожидать. Человеком он был слишком занятым, а разница между нашими званиями была слишком большой. Потому-то я был предназначен сам себе, сидя в своей квартире и держа при себе оружие с большим количеством патронов. Однако приказа прибыть в академию так и не поступило. Я ждал, держа телефон и рацию включенными, но ожидание ничего не дало. Звонка не поступало, а потому я даже временно расслабился. Конечно, только утром я мог стать мертвецом, хотя от этого состояния не так далеко ушел. Вскоре может так случиться, что темные нападут вновь и в этот раз удача просто забудет мне улыбнуться. Печально это, очень печально. Неожиданный звонок разбудил меня поздним вечером. Тогда я не мог даже подумать, что кто-то захочет меня искать, а потому позволил усталости взять вверх, предварительно поставив растяжку на входе. Когда я протягивал практически невидимую леску и закреплял РГД-5, то задумал когда-то отыскать мину направленного действия. Вещица дорогая и редкая. На частный рынок в Святой Горе достать что-то подобное практически невозможно, а потому либо отправляться с анархистами, либо содействовать армейцам и как-то выходить на подобный товар через их контакты. Если же поставить ту же самую МОН-50, то никакой амулет не спасет. Слишком много внутри этой противопехотной осколочной мины поражающих элементов. Если кто-то решится напасть на мое жилище, то врага просто сметет разрывов. Нужно будет заняться этой задачей, но сильно сомневаюсь, что у меня получится добиться хоть какого-то эффекта. На экранчике телефона показался неизвестный мне номер, а из динамиков заиграла резкая музыка, легко способная меня выдернуть из плотного сна. Номера командира и всех людей из мечей, которым могло быть до меня дело, я записал очень давно, а потому удивился, что некто неизвестный хочет вести со мной разговор, но даже так двинул пальцем по экрану и прислонил пластину телефона к уху. «Слушаю, Сергей Перов», — послышался официальный голос из динамика телефона, «беспокоит из службы безопасности государства. Меня зовут Виктор Невьянов, лейтенант. Можете сейчас говорить, если вы по поводу утреннего теракта, то я ничего не знаю». Ответ мой последовал незамедлительно, а в голове забегали мысли. Голос говорящего со мной офицера явно принадлежал человеку, чей возраст пересек 40, что было неудивительно для спшников, которые в народе получили прозвище опричники за характерный символ собачьей головы с зажатой в пасти метлой. Контора серьезнейшая, выступающая этаким аналогом сразу ГРУ и ФСБ. Попадают туда люди круче вареных яиц, а потому и звания добывались с громадным трудом. Звонок был больше, чем необычным. Такие люди были серьезными, и потому шуток с их стороны можно было не ждать. Хотя, мой временный адрес у них совершенно точно есть, а потому, пожелая они провести допрос с пристрастием, то легко бы сковали меня прямо здесь. Уж что-что, а у спшников опыта штурма здания столько, что я не гожусь им в подметки даже близко. Я не по этой теме звоню вам. Мне больше интересен ваш опыт в заграничных командировках в прошлой жизни. Просим вас завтра прибыть к нам не позднее 10:00 утра. Это не приказ, но очень рекомендую не покидать город. Звонок на этом закончился, и неизвестный лейтенант Невьянов оставил меня в неведении. На такие связи меня еще никогда не тянуло, и лучше бы в будущем не иметь зданий с опричниками, но сейчас отступать уже поздно. Если чекисты напали на мой след и явно подали сигнал, что не стоит уходить из города, то придется им подчиниться. Сомневаюсь, что даже у мечей хватит авторитетов и контактов, чтобы выгородить меня перед СБГ. Тем более, что я до сих пор остаюсь на правах самого рядового бойца, пусть с обучениями и рекомендациями. Придется ехать завтра к ним и лучше выполнять любые задачи. Можно было бы попытаться сейчас выехать из города, но сомневаюсь, что меня выпустят из города просто так. Больших знакомств и связей с войсками у меня совершенно точно не было, а потому просто так явно не выпустят. Как минимум будут долго проверять документы, а как максимум вызовут все тех же спшников, после чего вопросов ко мне станет в разы больше. Нужно было бы подумать насчет того, зачем вообще мог пригодиться мой опыт. Непонятно, что вообще происходит здесь с африканцами, а других командировок у меня не было. К тому же, даже того же французского языка я почти не знал, и обычного переводчика было значительно проще отыскать. На следующее утро к нужному месту я прибыл с завидным запасом времени, но несмотря на это меня пропустили внутрь под конвоем хмурого старшины, заранее изъяв любое оружие и даже приказав снять боевые амулеты, хотя защитное украшение на груди осталось нетронутым. Прапорщик был рослым и чуть ли не квадратным в плечах, а также в помещении носил мягкий бронежилет. Защиты от него не было практически никакой, разве что выдержит пулю из Макарова, но не больше. Завели меня куда-то глубоко в подвальные помещения. Складывалось ощущение, что под зданием СБГ был полноценный бункер в несколько десятков метров глубиной. Эту мысль подтверждали не только несколько лестничных пролетов, которые нам пришлось пройти вниз, но и целыми гермодверями, перед каждой из которых стояло минимум по одному охраннику в темно-синей экипировке и уже куда более серьезной защитой. Конечной точкой маршрута оказался небольшой, но богато уставленный кабинет, внутри которого заседал мужчина в кителе с погонами лейтенанта, явно скопированному с аналогичной уставной формы ФСБ. Провожающий меня прапорщик аккуратно заглянул в кабинет, не открывая толстые двери, после чего жестом пригласил меня внутрь. «Присаживайтесь», — указал мне офицер на основательный деревянный стул на другой стороне своего стола. «Пунктуальностью вы не отличаетесь, Сергей». Лейтенант стукнул находящий у него в руках папкой об стол, которую затем определил наверх стоящей рядом стопки. «Думаю, вам интересно узнать, почему вас сюда позвали». Лейтенант, в отличие от многочисленных бойцов его службы в здании, был не столь большим, но в меру физически развитым. Интересным было его лицо треугольной формы. Офицер был достаточно молодым и ранее точно был симпатичным, а красоту подчеркивали удачно подобранные очки с круглыми линзами, но сейчас левый глаз перечеркивал грубый шрам, тянущийся от середины лба и заканчивающийся где-то на скуле. Глаз был поврежден и, скорее всего, удален хирургически, а глазница заросла плотью. Из-за этого шрам точно не украшал мужчину, а делал его будто вечно злым и напряженным. «Было бы неплохо», — согласился я. «Надо сказать, что в первый раз мне приходится гостить в подобных учреждениях. Мы знаем об этом. Не может не радовать, товарищ лейтенант. Расскажите же мне, зачем вам пришлось пригласить меня сюда?» Всю ночь размышлял на эту тему, но так и не понял, почему я важен вам именно из-за африканских компаний. Думаю, что в Новоруссии без меня достаточно опытных людей. Вы правы, Африка здесь ни при чем. Связь могут прослушивать, так что это был лишь небольшой словесный маневр. Само собой, что ваше боевое прошлое очень важно, но ключевой элемент заключается в ваших здешних делах. Помните некого Яганна? Помню. Информацией поделились коллеги из мечей? Да. Вы все еще остались не столь известным человеком в государственных кругах, а потому подходите в качестве агента. Чего? Нахмурился я. Понимаю, что звучит совершенно безумно, а потому слушайте меня внимательно. Несколько раз повторять я не буду. Лейтенант посмотрел на лежащую на столе трубку и, нервно сжав кулаки, продолжил: «Вы имеете боевой опыт, а также знаете, как работать в абсолютно чужих странах. Пусть иностранных языков вы не знаете, но в этот раз вам это не понадобится. К тому же вы уже знакомы с боевиками Яганна и у вас есть личные мотивы для мести ему». Яган, месть, агентура, боевой опыт. Продолжает звучать как лютая глупость. Объясняю. По данным нашей разведки, этот самый Яган каким-то образом связан с темными. Уточнений можете не просить сейчас, но есть доказательства этой связи. Вы же, Сергей, явно являетесь целью для темных и должны быть заинтересованы в скорейшем обрубании каналов их взаимодействия с сильными мира сего. Даже если вы говорите серьезно, а чекистам я склонен верить. Перехватив злой взгляд офицера, я примирительно поднял руки, без обид, то каким образом я смогу помочь? В Юрской республике, как вы должны догадываться, у нас существует развитая агентурная сеть. Не бойтесь говорить мне об этом, а должен, ухмыльнулся мужчина, вы не знаете никаких явок, шифров и имен, так что наша беседа более чем безопасна для агентурной сети. Так вот, вы можете присоединиться к нашим агентам и помочь в дальнейшем расследовании. Никто не предлагает вам стать шпионом, но ваша помощь может оказаться полезной. Во всяком случае, уже сейчас я нахожусь в расположении Академии Мечей. Сомневаюсь, что меня так просто смогут отпустить. Меня радует, что вы хотя бы задумываетесь о плодотворном сотрудничестве. Что же касается вашего членства в Академии, то о ней можете не беспокоиться. В наших силах договориться. Тем более, что ваш отряд понес временные потери и подразделение в скором времени точно не сможет продолжить выполнять боевые задачи, так что можете не беспокоиться. Полагаю, что ответ нужно дать прямо сейчас. Сомневаюсь, что вы выпустите меня просто так. Вы правы, лучше вам ответить сейчас. У вас есть... Мужчина оттянул рукав своего кителя и посмотрел на висящие на запястье часы. 5 минут. Достаточно, чтобы решиться. Лейтенант просто откинулся на стуле в ожидании моего ответа, который дать в столь короткий срок мне казалось полностью невозможным. Подобное сотрудничество казалось мне слишком странным. Мало того, что мне никогда ранее не приходилось сталкиваться напрямую со спецслужбами, так еще и опыта жизни в этом мире не успело набраться в достаточном объеме. Слишком уж крутые виражи выходили. Только вчера был в прославленном отряде магов, а сейчас в свои ряды старались заманить местные вспшники. Ребята более чем серьезные, шуток определенно не любящие, а потому нужно раскидывать мозгами вдумчиво. Что я знал о СБГ? Мягко говоря, молочево. Это далеко не простые люди. В России и других государствах бывшего Союза было много прожженных профессионалов из ГРУ, ФСБ и подобных подразделений. Все же, время никогда спокойным не было, а потому опыта точно успели наработать еще на земле, дополняя его местной спецификой. Хреново, очень хреново. Какие у меня есть варианты? Сомнительно, что меня будут прямо заставлять содействовать их деятельности в Юрской республике, ведь если в их агентурную сеть внедрят недовольного человека, то будет им же хуже. Сложно представить, какие тогда фокусы я могу совершить, а плохо может стать всем. Что тогда? Плюшек у меня достаточно на службе у мечей, зарплаты не обижают. Даже обучение за счет заведения смогли оформить, не взяв с меня ни медика, даже с жильем и защитой готовы были обеспечить тотальный. Хотя, мечи все же исключительно частная организация, а потому ресурсов у нее будет явно меньше, чем у высокофинансируемой государственной организации. Я не весть какой специалист, но наверняка смогут найти нужный подход. Мне захотелось хлопнуть себя по лбу, но смог сдержаться. СБГ нет никакого смысла искать для меня какие-то плюсы. Они и без того прекрасно знают о том, что мне необходимо как воздух. Даже не так, без их помощи мне воздух точно просто не понадобится. Защита. Самая обычная защита. Как никому другому мне нужна самая банальная защита. Разве не из-за этого я обратился к мечам, вступив в ответ в их боевые подразделения? Черт бы всех побрал. Я уже трижды сталкивался с темными, и наверняка подрыв, устроенный этими измененными магией людьми, был направлен именно на меня. Только нежелание напиваться в сопли спасло меня, а это назвать можно чудом и никак иначе. Я глянул на лейтенанта и понял, что он знал мой ответ еще до того, как на крыльце их здания. Офицер намного лучше понимал всяческие возможности их организации. Новоруссия должна была снабжать свою разведку очень щедро, а значит ресурсов у спшников может много. Да и чего вообще греха таить, если будет возможность как-то отрезать малоизученного противника от пополнения вооружения, то уже будет хорошо. Может быть, этот самый Иоганн действительно связан с темными. Отметать сию идею точно не стоит. Пусть темные и существуют с момента появления первого из провалившихся в иномирье, но изучили их плохо. Как изучить врага, который действует скрытно, в плен не сдается, а обитает в самом неприятном крае, куда не дотянется рука даже самых прошаренных разведчиков? Вот и выходит, что им очень сложно противостоять, а за любую возможность изучить врага нужно хвататься как за спасительную соломинку. Я хмыкнул сам себе, понимая, что у меня никакой возможности форсировать события. Государство возвышалось над мной титаном, а мне до сих пор не удалось наработать достаточное количество социального кредита и контактов, способных выступить ко мне в качестве помощи. У меня нет людей. Если понадобится проводить силовые операции, то в одиночку точно ничего не смогу сделать. Сразу заявил я, внутренне уже согласившись с предложением шрамированного чекиста. Или у вас там свои есть? Есть, но дергать их нельзя. Лейтенант взял несколько папок с края своего стола, которые до этого были сложены в аккуратный столбик, после чего поочередно положил их перед мной в открытом виде. Оказалось, что это были досье граждан Новоруссии. Два из трех уже были мне знакомы. Из первой папки на меня смотрело цветное фото мелкого контрабандиста-гнома, тогда как второй был никем иным, как моим новеньким напарником по боевому делу мечей и скрипом. Третий же оставался незнакомым. Какой-то молодой парень с явными примесями восточных кровей во внешности. То ли бурят, то ли монгол, но что-то подобное в нем точно было. Впрочем, до национальности этого человека меня волновало не столь сильно. Звали его Бата, а позывной Чингис. Команда собиралась очень необычная. Если гнома и скрипа я знал хорошо, то вот последний оставался темной лошадкой. Мишу в качестве боевой единицы я не рассматривал. Он прошел только КМБ и определенно не с золотой медалью. В бой он никогда не рвался и единственной целью своей жизнью считал заработок как можно большего числа монет. Скрип подготовлен значительно лучше, но является ребенком состоятельных предпринимателей, что может нас рассекретить. Одно дело, когда собирается компания относительно неизвестных людей, контакты которых сложно как-то сопоставить с государством, а уж другое иметь в своем составе богача. Про Чингиза ничего не знаю, из гнома боец не очень, а скрип вовсе сын богачей. Сомневаюсь, что хороший выбор. Узко мыслишь, они сейчас лучшие из возможных. Отчеканил офицер, если ты согласен, то объясню почему, а за Чингиза можешь не переживать. Он человек со стороны, но из бывших челябинских собровцев. Надежный парень, здание штурмовать умеет, а в поле вам воевать и не предстоит. Виктор смерил меня изучающим взглядом. Готов слушать детали? Рассказывай. Глава 10. Ты сумасшедший? Гном смотрел на меня, аккуратно вынимая тонкий сигаретный столбик из дорогостоящей пачки. Это был небольшой подарок, который он получил во время нашей встречи. Миша смотрел на меня настолько расширенными от удивления глазами, что своими размерами они не уступали планетам. При этом он не мог перестать взвешивать в руке длинный двухрядный пластиковый пенал, заполненный до отказа золотыми монетами. Почему? Ты меня, когда в столицу звал, то я и не думал, что ты такой подгон оформишь. Гном потряс зажатым в ладони пеналом перед моим лицом. А вот это что? Что вот это такое? Я, когда провожал тебя на станцию, то думал, что ты службу служить пошел к мечам, а ты здесь золотое руно нашел, что ли? Взгляд контрабандиста устремился на три крытых грузовых КАМАЗа, которые сейчас до отказа заполняли картонными коробками. Грузчики работали быстро, но аккуратно, заполняя каждый сантиметр полезного пространства. Грузили очень многое, начиная от коробок с местным оружием и боеприпасами, заканчивая снаряжением и военной электроникой, поставляемой исключительно с земли. Считай, что мне удалось спасти важного человека, который оказался крайне добр к своему спасителю. «Да что ты мне сказки рассказываешь?» — возмутился гном настолько, что махнул руками в стороны, и сигарета вылетела из его пальцев, плюхнувшись в грязь под нашими ногами. Миша чертыхнулся и с досадой вытащил еще одну сигарету, которую принялся курить с очень задумчивым видом, а думать было над чем. Мы не виделись около 4 месяцев, и в последнюю нашу встречу у меня из имущества был большой рюкзак и 2 чехла с вооружением. Очень небогато даже для местных жителей. Сейчас же ситуация у меня была значительно иной. Теперь все 3 груженных товарами КАМАЗа по всем документам принадлежали Сергею Перову, который отныне был не простым бойцом мечей, а начинающим купцом.